Порадовал звонком Липатов. Давненько я его не слышал и не видел. Доброго здравия, Олег Игоревич. Хорошие новости у меня. Первые два склада сегодня в новом порту в аренду сдали. И не абы кому, а самому Перфильеву. Матерый купчина. Один из наипервейших в Камышине будет. Да ты, должно быть, помнишь его. Он на прошлого 4 накопителя дочки на яхту заказывал. Теперь дело легче пойдет. После Перфильева, почитай, теперь любой поверит, что мы порт поднимем. День-другой остальные купцы погудят. Понятное дело, перетрут все домыслы между собой, а потом жди гонцов. Не хочешь в переговорах поучаствовать? Обещаю незабываемый спектакль, рокотал в трубку Ерофей Константинович с таким усердием, что я эту трубку к плечу прижал, отодвинув от уха. И рад бы в рай, да дела не пускают, отшутился я, и в самом деле уже поглядывая в окно на дирижабль, подготовленный к скоростным испытаниям. Тогда не буду растекаться словесами. Сына я к тебе отправил с письмом. Посмотри там проект внимательно. Грамотный инженер его составил. Предлагает он достроить 3 километра железной дороги и элеватора недалеко от реки поставить. Хороший перевалочный пункт для зерна можем сделать. Глядишь, и сами понемногу его скупать начнем по осени, а зимой 1 к 1,5 продавать. Обязательно гляну, Ерофей Константинович. А с сыном казначейский вексель отправлю, на 2 миллиона. Пусть к зачету его приведет и деньги на счет мне отправит. Вовремя сообразил я, как избавиться от внушительной казначейской бумаги, полученной мной от оружейного приказа. Неплохой прибыток, крякнул купец в трубку, от меня на днях тоже 340 тысяч получишь. В отчете увидишь, что и откуда, завершил Ерофей Константинович разговор на приятной новости. Откуда у меня вексель он не спросил, значит передал ему сын мой рассказ про телефоны. Испытания на скорость решили проводить по тому же стандарту, который был принят для отборочных соревнований перед гонками. Разгон в 10 миль, входные ворота из 2 зондов на высоте 100 метров, мерная миля и выходные ворота. Около каждых ворот зависли в воздухе пилоты ВМБК с секундомерами и фонариками. 2 секундомерами решили перестраховаться, хотя на отборочных все так и будет. Ну, а я не гордый, я тоже кнопочкой пощелкаю. Очень не терпится мне результат узнать. Первый заход за Киякиным. Внимательно наблюдаю, что и как он делает, а купец еще и объясняет тонкости прохождения ворот. В створ заходи с запасом по ветру. Высота небольшая, а приземный ветерок, он сильнее порой поддувает и порывистей. Поэтому жмись к наветренному краю, чтобы если неожиданным порывом ветра снесло, так мимо створа не проскочил. Степан Васильевич управляет дирижаблем уверенно. Направление разгона он выбрал безошибочно, хотя сначала мне показалось, что мы пролетим далеко в стороне от ворот. Но нет, дирижабль, сносимый боковым ветром, словно по ниточке вышел точно в створ, и я сам, на всякий случай, тоже щелкнул секундомером. Тренироваться мне еще и тренироваться. У Киякина разгон вышел замечательно. Он, словно опытный пловец, переплывающий реку, заранее сделал поправку на течение, и оно само вынесло его к нужной точке. Так и с ветром получается. Киякин ничего не вымерил, не рассчитывал, просто посмотрел, как стандартный сброшенный вымпел падает, насколько его относит в сторону, и тут же внес упреждение в разгон. Ничего не попишешь, опыт полетов у него сумасшедший. Моя попытка получилась чуть хуже. Киякин до последнего не вмешивался, но в конце концов все-таки не удержался от подсказки, показав мне верное направление метрах в 600 от ворота, избавил тем самым дирижабль от дальнейшего рыскания. В створ оказалось не так-то просто попасть. На большой скорости он совсем не кажется широким. Что-то подобное при езде на мотоцикле испытываешь, когда реку переезжаешь по узкому мосту. Если скорость километров 40-50, то все нормально, но вот чтобы мостик на сотке проскочить, тут уже глазомер нужен и твердая рука, а заодно и железная выдержка. В пересчете на километры результаты измерения скорости ошеломили. 175 у Киякина и 170 у меня. Шикарные цифры. Фактически, мировой рекорд, никем кроме нас не зафиксированный. Обычно рекорды держатся долго. По крайней мере рекорды в 140 и в 145 километров в час прожили лет по 6. Прошлогоднему рекорду, в 151 километр, тоже пророчили долгую жизнь. Должны пройти годы, прежде чем появится новое поколение более мощных двигателей, новые материалы, и конструкторы окажутся готовы применить более современные и прочные каркасы жестких корпусов. Порадовавшись было вместе с нами, Степан Васильевич глубоко задумался, а потом и вовсе передал штурвал Усальцеву, а меня отвел в сторону от всех и усадил на диван. «Олег, ты собираешься поставлять свою технику в армию?» – негромко спросил он меня, глядя в глаза. «Не хотелось бы», – вздохнул я, – «свяжут заказами по рукам и ногам, а я птица свободолюбивая. У меня планов еще не в проворот. Рановато мне в оглобли впрягаться. Тогда и не геройствуй. Пройди отборочные соревнования в первой пятерке, и достаточно», – пожевал купец губы, прежде чем дать совет. «Сам так собирался сделать», – успокоил я его, собираясь вставать. «Подожди», – придержал Степан Васильевич меня за рукав, усаживая обратно. «Не объяснишь мне, почему регуляторы магических двигателей в верхней трети их хода ничего не добавляют?» Неожиданный вопрос заставил меня поморщиться. «Мы не успели изготовить оснастку для двигателей катера, и после долгих споров поставили на него те же двигатели, что и для Миланы, ограничив их по мощности. Не рассчитана наша несущая конструкция на ту избыточную тягу, которую они дают. Как бы ни рассыпался наш катер от перегрузок. Понятно, что мы немного попытались подстраховаться, в последний момент чисто интуитивно дополнив силовой набор дирижабля, но полный перерасчет каркаса делать уже не стали. Все равно не успевали до гонок с переделками. Движки тут стоят мощнее, чем нужно, признался я, пришлось ограничители установить. Спасибо, что не стал врать и про двигатели сказал, а то я вижу, что больно уж конструкция знакомая стоит, ну никак для вашего недомерка не подходящая. В первом полете тебе намекнуть пытался, но ты мимо ушей пропустил. Я очень надеюсь, что тебе не придет в голову ограничители с них снимать, пошутил Киякин под конец беседы. После приземления я заглянул к пилотам МБК. Вчера они обещали мне подумать над тактикой предстоящих соревнований, и мне очень интересно было, что они надумали. Мы так решили. Первые соревнования по скоростному слалому оба проходим в полную силу. Думаю, соперников у нас немного окажется, рассудительно начал Озеров. Да какие там соперники? Мы и раньше быстрее всех были. Мы же разведчики. У нас МБК хоть и полегче были, зато и скорость не чета штурмовикам, перебил бывшего командира Василий, горячась и превращая свою прическу в нечто ежикоподобное. После слалома, тот, кто его выиграет, попытается на стрельбе другого вперед пропустить. Мы тут лет за 10 таблицы просмотрели. Редко, кто из победителей больше 460 из 500 настреливал. Плохо чемпионы стреляют, все так же спокойно продолжил Озеров, не обратив особого внимания на высказывание друга и его терзания. «Думаете, получится у вас два золота взять?» – прищурился я на уверенных в себе мужиков. «Постараемся», – чуть заметно усмехнулся Сергей, положив руку на плечо вскинувшегося было друга. «Сдается мне, не так много участников будет, у которых хотя бы в половину нашего опыта наберется. Ну, и МБК новые, конечно же, хороши, чего уж там. С обедом мы хоть и припозднились, но вышел он достаточно праздничным. И вообще у меня создалось впечатление, что все вокруг откуда-то знают о результатах испытаний дирижабля. Хотя чего тут гадать, достаточно внимательно посмотреть на наши лица. Сияем, как новенькие полтинники, и таинственно переглядываемся. Конспираторы недоделанные». Послеобеденная истома была нарушена самым бессовестным образом. Заревела сирена над казармой, а спустя пару секунд на юго-западе в воздух поднялась красная ракета. Четверка пилотов в доспехах, только начавшаяся было подниматься в воздух, резко сорвалась с облета поля и рванула в ту сторону, перестраиваясь на ходу в боевой порядок. Я ссыпался по лестнице, едва задевая ногами стальные ступени, и побежал к казарме. Там есть связь со всеми постами и можно будет достоверно узнать причину тревоги. Три машины, 12 человек, пытались прорваться через пост. Протаранили шлагбаум, но охрана активировала зубья. Сейчас ругаются, требуют их пропустить, угрожают. Коротко и по сути доложил мне дежурный, держа в руке трубку. Две пятерки, усиленные боевыми магами, услышал я голос Дарьи из-за спины. Какие-нибудь гербы на машинах имеются? Дождавшись моего кивка, дежурный продублировал вопрос в трубку. «Черный медведь на красном фоне», — доложил он, получив ответ с поста. «За мной приехали», — злобно прорычала княжна, и порыв ветра разметал листы со стола дежурного и ее волосы. «Там у тебя нет громкой связи», — резко развернулась она в мою сторону. Я пожал плечами и посмотрел на охранника. «Какой-то рупор я на посту видел, но представления не имею, для чего он предназначен и можно ли через него говорить по телефону». «Вывести разговор на внешний динамик», — сориентировался служака и продублировал команду на пост. «Можете говорить, Лядов и Окунев». С вами говорит княжна Водбальская Дарья Сергеевна. Я почему-то уверена, что именно вы сюда явились. Других идиотов, воображающих себе, что такими жалкими силами они могут справиться со мной, в роду не осталось. Можете передать моему деду, что вчера я отправила ему письмо, в котором объявляю о своем выходе из рода. А теперь убирайтесь вон, пока я сама до вас не добралась. Княжна хотела вернуть трубку дежурному, но в это время там в ней что-то грохнуло, а спустя какое-то время и до нас долетело эхо далекого взрыва. Что происходит? Задал Ваяков трубку вопрос и щелкнул тумблером, подключая к телефону динамик над столом. Пилоты скалу взорвали. Ту, что метрах в 200 от поста была и обзору мешала. Разнесли ее к чертовой матери, восторженно ответили с поста, спустя десяток томительных секунд, а гости уезжать собрались. Разворачиваться начинают, да шустро так, торопится видимо. Ага, уезжают, а наши пилоты за ними пристроились. Провожать полетели, доложил с поста потенциальный спортивный комментатор. Его эмоции прямо сходу по голосу читаются. Что восторг, что злорадство. Я мысленно выматерился. Разрешил я пилотам сегодня ракетницы проверить. Укрепилось это название за могучими 4-зарядными револьверами с удлиненным стволом. Предупредил, правда, чтобы не увлекались, но ограничить в расходе боеприпаса не удосужился. А барабан-то у ракетниц на 4 заряда, да и пули непростые заряжены. Калибр у звероподобных револьверов, как у серьезного охотничьего оружия, а в пулю, наполовину пустотелую, вставлена маленькая горошинка накопителя. Нормально так бухает, когда накопитель взрывается, почти как полкилограмма взрывчатки выходит, судя по моим личным ощущениям. Накопитель в пуле простенький стоит, правда, но один черт он неоправданно дорог, чтобы этими мини-снарядами стоило менять ландшафт. Я подобные кристаллики супруги у Сальцева по 45 рублей теперь продаю, и то исключительно по знакомству, а к ним еще обвязка положена. Считай, рублей под 70 внутренности пули мне обходится. Это во сколько же мне снос скалы встал? Журналистов-то там у вас хоть нет? Поинтересовался я, перехватив у охранника трубку. Есть. Полно их тут понаехало, разрушил мои робкие надежды радостный голос с поста. Наша смена уже 4 отловила, которые на полигон пробирались. По писерику на нос за день заработали. Они думали, что если оврагом пойдут, то мы их провороним. Только фиг они угадали. Граница на замке. Так что подваливай, братан. Вечером проставляться будем, пригласил меня незнакомый собеседник, приняв за одного из своих. Зашибись. Мне только в газетах не хватало красочно описанных выдумок, снабженных фотографиями взрывов и поспешно сваливающего с моих земель отряда, с гербами не самого слабого княжеского рода на борту. Что-то мне подсказывает, что с учетом отловленных журналюк, выпотрошенных охраной на положенные штрафы, их коллеги не будут ко мне чрезмерно благосклонны. Наверняка многие из них вспомнят об одной из своих ипостасей, называемой в простонародье «обсерный журналист». Встречаются в их среде настоящие звезды обсерного жанра. Прицепится к тебе такое чучело, и никак ты от него не отвяжешься, пока изрядно денег ему в лапу не дашь. Наработаны у него все выражения и приемчики, и не раз в многочисленных судах обкатаны. Вроде и всем все понятно в его пасквилях, а формально зацепить писаку ни за что. Все будет в суде отрицать, и при этом соизволит нагло ухмыляться тебе прямо в лицо. Ну да ладно, снявши голову по волосам не плачут. Надо мне Дарью попытать о том, какие теперь фокусы от ее родни стоит ждать. Может, мне уже их кланом вендетта объявлено, а я про газеты переживаю. Но нет, сейчас я ее спрашивать ни о чем не буду. Не отошла еще княжна от гнева, хотя ведь ждала она что-то подобное. Недаром следом за мной в казарму примчалась, не отстав ни на шаг, а с утра щедро обвешалась кулончиками и браслетами, явно непростыми. Магия от них так и прет. Ох, темнит Дашка. Вечерняя тренировка с княжной меня порадовала. Нет, виртуозом шпаги я не стал. Фехтование одними знаниями в раз не освоишь. Мне отчетливо не хватало двигательных навыков, отточенности движений, да и моя физическая форма не лучшим образом подходила для поединков. Реагировать успевал, а ответить движением уже не всегда. Другое дело, что я теперь это понимаю, за что предку сущности отдельное спасибо. Знаю, чего мне не хватает и представляю, какие тренировки мне нужны. В первую очередь мне надо подтянуть кисти рук и предплечья, поработать на ловкость и гибкость, а заодно освоить правильное передвижение. Ага, всего-то ничего. Осталось совсем немного, начать и кончить, если сам раньше не загнусь. Тем не менее тренировка прошла гораздо лучше, чем в предыдущие разы, и в нескольких моментах я даже смог удостоиться удивленного взгляда княжны. «Олег, ты определенно делаешь успехи. Думаю, что не все так безнадежно плохо, как мне показалось сначала», — скупо похвалила меня девушка во время перерыва, одевающая на тренировке суровую личину тренера-сенсея. «Вашими стараниями, Дарья Сергеевна, грешно же иметь такого наставника и не пытаться стать лучше», — польстил я ей, впрочем, без особого успеха. «Сенсеи же не чувствительны к лести. Мы сейчас магией займемся. Постарайся свою взрывающуюся штучку не применять. Я понимаю, что она не опасна, но после нее глаза не видит, и в ушах звон стоит», — попеняла мне княжна, припомнив взрыв-пакет, примененный предком. «Тогда уж и ты, Дарья, не лупи по мне летальными заклинаниями», — пожал я плечами. «Какими летальными?» — состроила Дарья удивленную моську, а глазки-то забегали. «Тебе лучше знать, только в тот же раз знания у меня не случайно активировались. Ключик там был нужен. Вроде требование стояло, чтобы получатель знаний магом был. Ну и, соответственно, мог выжить после направленного на него заклинания, способного нанести смертельный урон. Я понимаю, что ты увлеклась, пытаясь мой щит пробить, но все-таки будь поаккуратнее», — попросил я ее и с удовольствием отметил, что не все потеряно. Краснеть княжна еще не разучилась. Кстати, а ей идет, как разрумянится, так просто такой милашкой выглядит. «А твои тиски, которыми ты меня чуть не раздавил, это не опасно, да?» По извечной женской привычке перешла она в наступление. «Не стала бы ты дергаться, ничего бы и не случилось. А кстати, хочешь, я тебе это заклинание не в тренировочном, а в боевом варианте покажу?» Усмехнулся я, давая ей понять, что ее попытка сменить тему разговора мной отмечена, и особых возражений я не имею. «Действительно, мне совсем не хочется ссориться. День хорошо начался, пусть и закончится на мажорной ноте. То есть, ты хочешь сказать, что это был тренировочный вариант?» «Да у меня щит смяло, как бумажный кулек», — вскочила Дарья со скамейки и уперлась руками в бока. «Ха, негодует она, видите ли. Ну, ну, посмотрим, что дальше говорить будет». Я тоже встала и, сложив пальцы пистолетиком, направил их на высокий пенек в углу двора. Давно он мне мешал, а ночью и напрягал, так как в неверных отсветах фонарей он выглядел, как человек, перелезший через забор. Дарья дернулась было меня остановить, но замерла, пораженная необычным зрелищем. В углу полыхнуло. Между двух сомкнутых щитов с бешеной скоростью крутилось раскаленное облако газа. Со стороны все выглядело крайне сюрреалистично. Больше всего получившийся кокон походил на сгусток плазмы, который юлой крутился в углу двора. «Давно хотел с этим пеньком расправиться», — довольным тоном заявил я княжне, которая не могла оторвать глаз от созданной мной фигуры. «Ножи», — чуть слышно просипела Дарья, словно у нее пропал вдруг голос. «Чего?» — не понял я, оглядываясь по сторонам. «Там были мои метательные ножи», — уже громче повторила она, указывая пальцем на вращающийся столб огня. «Упсес, неувязочка вышла. Ножей в пеньке я не заметил. Что-то особенное было». Постарался я задать свой вопрос небрежно. «Не дай бог у нее ножички какие-нибудь артефактные имелись, вовек же попрекать меня ими будет. Обычные. Просто сталь хорошая и баланс выверен», — буркнула Дарья, все еще любуясь моим творением. «Уф-эф», — я облегченно выдохнул, — «тогда ничего страшного. Завтра я еще лучше ножи тебе сделаю. И поверь, я не хвастаюсь. Впрочем, сама оценишь». Под эти слова я начал стравливать давление из кокона. Звук получился резкий. Этакая помесь свиста и шипения, вызывающая боль в ушах. Дарья проворно запрыгнула мне за спину и, ухватив меня за рукав, несмело выглянула из-за плеча. «Давление стравливаю. Если сейчас щиты просто отпустить, то от забора ничего не останется. Да и окна в этой части поселка придется вставлять заново. Температура внутри кокона 1500 градусов, и давление намного больше, чем в паровозном котле», — просветил я княжну о некоторых особенностях моего заклинания. «То есть ты хочешь сказать, что пока мы тут болтали, ты эту мощь щитами удерживал все время?» — спросила Дарья, завороженно наблюдая за неспешно тускнеющим коконом. «Так и есть», — согласился я с ней. «Кстати, это самая безопасная тактика в общении с женским полом. Соглашательская, приспособленческая, но безопасная. А почему тогда врал, что не знаешь мощных боевых заклинаний?» — изобличила меня княжна, выбираясь из-за спины и приобретая грозный вид. «Да не боевое оно», — отмахнулся я от несправедливого, С моей точки зрения упрека, представь себе кузнеца, к примеру, он целыми днями машет молотом, обычным молотом, совсем не боевым, но если надо, то он и по врагу может им ударить, благо мышцы нужные натренированы и удар поставлен. У меня примерно так же, я с детства щитами, как инструментом пользуюсь, прямо-таки с детства, ехидно поддела меня Дарья, намекая на возраст инициации, именно с детства. Просто до инициации я мелочь всякую делал, ножи точил, крючки осетровые. Потом на косые топоры перешел, за разговором мы не спеша двигались к кокону. Внутри него уже не бесновалось огненное безумство. Вишневое марево иногда вспыхивало яркими всполохами ало-желтых языков, но общее движение почти прекратилось, да и шум постепенно сходил на нет, переходя из свиста в сиплое ворчание. Мы замолчали, и не дойдя несколько шагов до переливающегося кокона, остановились, словно по команде. Я как-то машинально приобнял Дарью, придержав ее за плечо рукой, а она даже не дернувшись, сама прижалась ко мне еще плотнее. «Эх, Дашка, Дашка, ты и росточком-то оказывается не так велика. Это в обычное время тебя каблуки да осанка спасают, а в тренировочных тапочках, да прижавшись, ты больше на птичку-невеличку похожа. Ту, которая прилетела с холода в теплое надежное гнездышко и замерла, пытаясь отогреться. Есть кто дома, хозяева? Гостю открывайте», — заголосил из-за калитки мой друг детства, которого я пригласил на шашлыки. «Эх, Степаша, друг ты мой ситный, не мог ты на полчасика опоздать?» Такой момент нарушил. Глава 14. Имение князей Белозерских. Городок Можайское Вологодского наместничества. «Заходи, заходи, Авенир Авенирович. Заждался я тебя, уж скоро третий день минет, как я вызов тебе послал, а тебя все нет и нет. Негоже тебе так поступать, не все к таким задержкам с пониманием отнесутся. Так ли часто тебе глава клана вызов шлет, чтобы ты над ним долго раздумывал? Роман Михайлович, князь Белозерский и Сугорский, вроде и ласково попенял главе рода Ватбальских, но от иных ласковостей и кровь в жилах стынет. Особенно, когда знаешь, что именно в ярости глава клана всегда приторно вежлив. Именно так, с ласковыми увещеваниями он в свою бытность на кол провинившихся сажал. Даже близкой родней своей для такого дела не побрезговал. Лучше бы в крик ругался. Тогда дело простой трепкой могло закончиться, да потерями небольшими. А так вот до дрожи пронимает. Приболел немного, да и дела рода не сразу отпустили, ответил, чтобы ответить князь Ватбальский. «Ай-яй-яй», подсокал языком Роман Михайлович, словно бы сочувствуя, видимо, правы кемские, говоря, что не все у тебя в роду ладно. Неужто целителями оскудел, или дела рода тебе важнее дел клана показались? Глава клана словно бы невзначай вернул в свою речь упоминание о молодых, но дерзких соперниках Ватбальского в борьбе за влияние в клане. Что уж и говорить, потеснила шустрая молодежь кемских старика. Старые-то заслуги его рода уже скоро быльем порастут, а новых пока никто не добился. Как ни крути, а старые герои нынче не в чести. Да и постыдное это дело, когда ты начинаешь заслугами отцов, дедов и прадедов козырять, собственных не имея. А кемские, они как воробьи, то тут клюнут, то там, но всегда на виду оказываются. Вот и получается, что клан нынче их заслугами на плаву держится и о себе напоминает, а он вроде как в престижных оказался. Ничего рассказать не хочешь из того, что мне хотя бы по статусу знать положено. Вроде нечего рассказывать. Все своим чередом идет, а Венир Авенирович пожал плечами, лихорадочно соображая, что могло стать известно главе клана из жизни его рода и так его заинтересовало, что он даже вызов прислал. Вызов – это не просто приглашение, это требование предстать перед главой незамедлительно для ответа за дела, имеющие отношение к жизни клана. Да, ну, хорошо тогда, раз все у тебя благополучно, ласково улыбнулся ему Белозерский, не спуская глаз с потеющего старика. Как молодая княжна поживает? Я про Дарью Сергеевну, про красавицу нашу. Небось целыми днями к свадьбе готовится, наряды перемиривает. Ах, вот ты про что, чудит Дашка. В гонках имперских надумала участвовать, нехотя выдавила из себя Ватбальский, отводя глаза от собеседника и наконец-то решившись смахнуть платком с носа каплю пота, изрядно его отвлекающую. Не кстати жара сегодня навалилась. Душно. Гроза, наверное, будет. Это какую же яхту ты ей дать собираешься? Или я упустил чего, и у тебя что-то достойное появилось? Так ты не томи, похвались покупкой, полюбуемся да порадуемся вместе. А то знаешь, все дела да разговоры, а то и вызовы во дворец. Радостей мало в жизни стало, все заботы да заботы. Так когда яхтой-то похвалишься, или на чем она там летать собралась? Хозяин имения огладил ухоженную бороду и со стуком перебрал руками бусины четок, лежавшие у него на коленях. Не будет она ни в каких гонках участвовать. Сегодня же поеду и сам ее домой верну. А то и что задумала, вертихвостка, нашла какого-то ухаря из курсантиков, тот толком даже без роду племени, и с ним лететь собралась, воинственно потряс сухим кулаком Авенира Венирович, изо всех сил стараясь, чтобы слова его звучали весомо. «Ага, а раньше, значит, ты вернуть ее не пытался?» Вкратчиво поинтересовался Белозерский, глядя мимо гостя отсутствующим взглядом. «Безопасник мой людей за ней посылал. Я ему велел найти ее, а он инициативу решил проявить». Старик чуть приукрасил общую картину, чтобы уж совсем глупо не выглядеть. «А, так это твоему человеку я обязан вызовом во дворец, а ты у нас вроде как и ни при чем», понимающий покивал головой глава клана, все так же разглядывая что-то неведомое за спиной гостя. «Этот, глядишь, твой человечек у тебя и войну кому-нибудь объявит, а мы и знать не будем. Так что ли, да какая там война, плюнуть и растереть», вскинулся Водбальский, желая снизить накал разговора незначительностью проблемы. «Ну да, до войны там не дошло, выперли с треском твоих бойцов. Этот самый курсантик, как ты его назвал, и выгнал их, словно псов шелудивых. Между прочим, со своих родовых земель выгнал. Объяснить тебе, что бы случилось, если бы они там воевать начали? Вижу, что понял. А потом по этому поводу со мной очень сильно захотел пообщаться князь Абдарин Владимир Романович. Слыхал про такого?» Князь Белозерский постражел лицом и впервые за весь разговор посмотрел на гостя даже без тени улыбки. «А что, Абдарин, наш род всяко постарше будет, и корнями серьезнее», все еще пытался побарахтаться в Отбальске, все больше проникаясь серьезностью разговора. «Ты это Мишаковым расскажешь, когда с ними на том свете встретишься. Те также года два назад решили, когда на конфликт с Абдариным полезли. Вот и не стало этой зимой ни Мишаковых, ни их земель родовых. Опоздали войска государевы к ним на помощь прийти. Ко всем соседям успели, а к ним как-то нет. Вот ведь незадача какая», Белозерский словно в недоумении развел руки в стороны, поигрывая четками. «Да не может Абдарин войсками командовать. Совпадение это», быстро обдумав сказанное, сделал вывод Водбальский. «Не ладят безопасники с армейцами. Такую простую истину все знают, кто службу армейскую тянул. Все именно так и решили», согласно покивал ему глава клана, глядя на князя с каким-то сожалением. «Те, кто умом не богат, а у кого голова чуть лучше работает, те в мозаику другой кусочек вставили. Император-то наш не все сам говорить может. Ему по предназначению своему положено быть выше дел мирских да житейских, и со своей высоты справедливость вершить. Вот и существуют при нем людишки доверенные, вроде того же Абдарина, которые государевы пожелания вроде как от собственного имени озвучивают. Так что теперь думаешь делать, если Абдарин, считай, что впрямую указал на то, что твои люди на его человека рот разинули? Тоже небось, сомнения гложут, сам ли Абдарин интерес высказал, или свыше ему так велено было? Государь-то у нас памятлив. А ну, как спросит за обиду? Ладно бы с тебя, а если клану аукнется? Дашка письмо мне прислала, пишет, что из рода выходит, выдавил через силу Водбальский, понимая, что в данной ситуации утаивать эту новость стало просто чрезвычайно опасно. Глава клана прикрыл глаза и надолго замолчал. Нетрудно было догадаться, что в его голове сейчас прокручивается множество вариантов, и каждый из них пристально изучается им со всех сторон. Даже со стороны было заметно, что мыслительный процесс не приносит ему радости. Глава заметно осунулся на лицо, покрывшееся каплями пота и морщинами, и время от времени его начинало подтряхивать, отчего капли пота разлетались веселым веером, мелькая бриллиантовыми блестками на фоне окна. «Да, жаркий денек сегодня выдался. Слушай меня и запоминай», Белозерский чуть приоткрыл глаза и смотрел на гостя прищурившись, словно через прицел винтовки. «К Дарье Сергеевне сам не лезь, мать ее к ней отправь, пусть мощевик ей передаст от твоего имени, просто передаст и все, без каких-то там условий, приказов или пожеланий. Мощевик, да я», старик задохнулся и не сразу смог начать говорить, словно ему не стало вдруг хватать воздуха. «Их два у нас всего, оберегота, один всегда у главы рода был, а второй наследнику давали, не бывать этому. А ну как она с курсантиком закрутит, и что, род под его руку уйдет? Совсем ты умом скорбен стал, Авенирушка, а ведь когда-то на мое место метил, Да и сейчас поди поглядываешь. Обереги у вас знатные, слов нет, но они традиция, и не более того. То, что ты Весюльку ей подарил, это всего лишь жест внимания, а не обещание сделать ее наследницей. Да и про парня тебе не мешало бы справки навести. Из того, что я знаю, никак не выходит, что он ради девки под чужую руку пойдет. Наоборот, шарахнется он от Дарьи твоей, как черт от ладана. Хотя выбирай сам, не хочешь оберег отдать, можешь на Соловки года на 3 уехать. А я Абдарину скажу, что вину ты признала и в монастырь ушел ее отмаливать. Или у тебя еще идеи какие есть, как клан с императорскими ближниками в распри не втянуть? Посиди подумай, я не тороплю. Заодно досье на курсантика почитай. Белозерский голосом выделил прозвище, данное ватбальским парню, и подтолкнул к нему тощую папку. Он уже 2 рода под землю закопал. Что-то мне подсказывает, что и тебя он ни разу не испугается. Так что щеки можешь не раздувать, и из-под тишка пакостить не вздумай, иначе на всех беду накличешь. Ватбальский читал долго. Пару раз он останавливался, и шумно сопя, возвращался на страницу другую назад. Закончив, старик отложил папку в сторону, и раскачиваясь на стуле, бездумно уставился на одну из стен, где висел огромный холст с портретами и витиеватой надписью «Владетельные князья Белозерские». «Я отдам мощевик», — сипло проговорил он после продолжительного молчания. Споры зрителей не стихали ни на минуту. Тысячи людей толпились по обеим берегам реки, над которой была устроена мерная миля. Все места в многочисленных кафе с видом на реку были раскуплены недели 2 назад. Те, кто опоздал, покупали места на балконах домов, а то и нанимали лодки, приткнувшиеся к набережной. Люди любовались отборочными соревнованиями дирижаблей. Из сотен приемников и десятков уличных громкоговорителей доносилась скороговорка комментаторов, сменяющих друг друга каждые полчаса. Десятки пилотов в судейских мантиях кружились в воздухе, выстраивая конвейер из воздушных судов и флажками отдавали им команды. Каждые 3 минуты над рекой появлялась очередная туша дирижабля и, отчаянно ревя моторами, проносилась над водой под свисты и улюлюканье болельщиков. Многие участники гонок имели своих фанатов, вырядившихся сегодня в цвета гербов того или иного рода и украшавшие нос дирижабля. «Мне сегодня с земли помогает Киякин». Свой отборочный тур Милана под его управлением прошла еще утром, заняв 4-е место в своем классе. Это событие вызвало массу неудовольствия у одного из именитых участников гонки, и он чуть было не поднял скандал, изучая характеристики яхты. Сухой вес Миланы был заявлен в 18 тонн, и именно за эту цифру уцепился именитый отрок из серьезного клана, пока его же друзья не указали ему на грузоподъемность Миланы в 25 тонн, по которому яхта полностью соответствовала требованиям соревнований в своем классе. Киякин устроился на балкончике дома под характерным шпилем. Мы с ним специально подыскали заметный объект на земле, который легко будет найти в бинокле. За его спиной стояла черная доска, на которой он должен был мелом написать расхождение с лидером на середине дистанции. В отличие от Миланы, которая прошла мерную милю на полном ходу, мне с моим Сапсоном было что скрывать. Моя основная задача на первый взгляд проста. Надо попасть в ту двадцатку, которая в дальнейшем примет участие в гонках. Все становится гораздо сложнее, если представить, что на жеребьевке нам досталось 46-е место из 82. Высовываться на первое место сходу не хочется. Есть на то причины. Нам надо аккуратненько занять место в первой пятерке, ну или в первом десятке. Именно у них на старте следующего этапа будут преимущественные позиции, которые позволят обойтись без стартовой толчи, чреватой авариями. Уйти со старта мы можем резко, если впереди никто не будет мешать. Определенно большую помощь оказал друг Степаша. Уж не знаю, как и где он вычислил знатоков гонок, но за неделю до соревнований у нас на руках оказались целых 3 списка основных претендентов, процентов на 80 совпадающих друг с другом. Нас там, естественно, не было. Мы темная лошадка, о которой никто и ничего толком не знает. Думаю, что нас и не воспринимают всерьез. За всю историю гонок таких новичков, как мы, были сотни. Редко кто из них потом становился хотя бы постоянным участником гонок. Такой шанс я не мог упустить. Через Андрея Липатова мне удалось разместить почти 800 тысяч рублей в различных букмекерских конторах нескольких городов. Ставки колебались от 1 к 40, до 1 к 25. Все равно много. Если я не ошибаюсь, то и мои партнеры подсуетились, поставив серьезные для них суммы на нашу победу. К счастью, пятеро участников из полученных списков на отборочном соревновании стартуют раньше нас. Они лидеры прошлых гонок, и я их воспринимаю как серьезный ориентир, по которому можно будет определить то время, за которое нам нужно пройти дистанцию на отборочный тур. Задача Киякина — правильно показать мне время лидера на середине дистанции и мое отставание или опережение его. А мне предстоит проиграть ему полсекунды-секунду и временно занять второе место, с которого нас вполне может отодвинуть вторая половина участников. Надеюсь, что не дальше первого десятка. Такая вот у нас тактика на этот тур продумана. Подошла и наша очередь. Среди больше, чем дюжины дирижаблей, закрутивших полукольцо над пригородами, мы теперь первые. Значения скоростей у меня на регуляторах отмечены, но там все не так просто. С бензиновыми двигателями все понятно. У них обороты и скорость напрямую зависимы. Ясное дело, что сопротивление воздуха требуется минусовать по нарастающей, но реперы мы выставили. Гораздо непонятнее ведут себя движки на маги. Для них гораздо важнее масса воздуха, попавшая им в жерло. Именно ее они выплевывают, ускоряя до сверхзвуковых величин. Надеюсь, у нас до таких крайностей дело не дойдет, и сопла нам остужать не придется. Это Киякин как-то за жизнь своего дирижабля боролся, запустив движок на максимум, а у нас и так мощности с лихвой. Опять же, накопителями я наш катер снабдил с избытком. С выставленными ограничителями нам запасы силы за глаза рейса на полтора, если дистанцию гонки считать за единицу. Красный флажок у судьи сменился на желтый, и через несколько секунд на зеленый. Поехали. В отличие от других дирижаблей, за рулем которых я побывал при обучении, наш конек-горбунок крайне резв. Ему ничего не стоит разогнаться до сотки минуты за две. Для автолюбителей величина смешная, но не стоит судить однобоко, где мы и где автомобили. Да и размеры. Я, своим Сапсоном, автостоянку на 30 машин разом накрою, если навернусь с неба на землю, а то и большему количеству авто повезет. Вообще дирижабли – это техника громоздкая и крупная. Соответственно, как ей и положено, она не демонстрирует взрывной темперамент. Разгоняется так себе и летит не особо спеша. Так всегда было. И только мой Сапсан не вписался в эти догмы. Слишком уж он живой. В створ ворот я втащил дирижабль, как по ниточке. Недаром Киякин меня неделю натаскивал, раз по 10 заставляя повторять одно и то же. Теперь важно удержать дирижабль на курсе, не давая ему рыскать от порывов бокового ветра. Особенно опасны просветы между зданиями, что на берегу построены. Через них иногда так задувает, что кажется, словно мой Сапсан пощечину получил. Дарья со Степашей уже приникли к биноклям, а Усельцев настороженно следит за гироскопами, озвучивая мне отклонение горизонта и вертикали. «Вижу Киякина», — докладывает Степан, и тут же что-то недовольно ворчит Дашка, которую он опередил, прошли контрольную отметку. «Плюс 3», — в голос кричит княжна, успевшая первой рассмотреть цифру на доске, написанную купцом, «можно чуть сбавить ход». Идем с опережением лидеров 3 секунды. Я едва заметно прибираю регуляторы газа и слегка увеличиваю запас на снос от бокового ветра. Остаток дистанции проходим в напряженном молчании, и только после выхода из финишного створа Степан вкручивает на полную ручку громкости на радиоприемнике. У нас есть новые результаты, вы не поверите, но он до десятых долей секунды совпадает с результатом нашего лидера. Айвенга и Сапсан прошли мерную милю за 46,3 секунды. Надрывается комментатор, доводя динамики нашего приемника до хрипа. Интересно, как они будут делить места. Хотя, как мне только что подсказали судьи, на первом месте так и остается Айвенга, первым показавший нам сегодня замечательное время, совсем немного не дотягивающие до мирового рекорда. Но соревнования у нас продолжаются, и кто знает, какие результаты нам сегодня еще покажут команды, судя по всему, замечательно подготовившиеся к предстоящим гонкам.